Великая война не окончена. Итоги Первой мировой. Разная память. Вместо предисловия. После смерти последних участников Первой мировой войны, она из людской памяти окончательно перешла в историю, но не канула в лету. Ее последствия – не только шрамы на политической карте мира. Война не решила ни одного из противоречий, раздиравших Европу того времени. Хуже того, лишь усугубила их, да еще и посеяла семена новых конфликтов, пылающих и по сей день. Европа уже не смогла вернуться в то благополучное состояние, в каком пребывала в начале века. Когда вспыхнула Первая мировая, началось сползание континента с высот политического, военного, экономического и культурного лидерства. Самая низкая, поистине трагическая отметка – приход к власти нацистов. 30 стран участвовали в Первой мировой войне, которая продолжалась с лета 1914-го по осень 1918 года. 65 миллионов человек надели военную форму. Каждый шестой погиб. Миллионы вернулись домой израненными или инвалидами, и миллионы скончались в тылу от голода и болезней. Первая мировая была кровавой бойней, хотя за полвека до этого в Китае во время Тайпинского восстания убили от 20 до 30 миллионов человек. Но Китай далеко. Западные европейцы понесли в Первой мировой самые большие потери за всю свою историю, и потому именно эту войну именуют Великой. В Первую мировую погибло вдвое больше британцев, втрое больше бельгийцев и вчетверо больше французов, чем во Вторую мировую. «Когда я вижу список потерь», — печально сказал тогдашний британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, «то думаю, зачем нам было одерживать все эти победы?» Характерно, что у Европы и сегодня нет единой памяти о Великой войне. Франция не забыла погибших. Воспоминания о Первой мировой – жизненно важный элемент современного национального самосознания. Тогда под ружье призвали 8 миллионов человек. Погибли почти 1,5 миллиона. Это почитаемые в стране герои. Для французов победа в Первой мировой – такая же славная страница, как и Великая революция 1789 года. Для политиков каждая годовщина войны – желанная возможность призвать соотечественников к национальному единству, мужеству и готовности идти на жертвы во имя Родины. Франция боится отстать в конкурентной борьбе, идущей в глобализованной экономике, и ищет внутренние опоры в памяти о Великой войне. Образ героического солдата помогает Франции, испытывающей кризис национальной идентичности. Эта память объединяет левых и правых, пацифистов и ястребов, европейских идеалистов и националистов. В отличие от США, Канады, Британии и Франции, где пышно хоронили последних ветеранов Первой мировой, в Германии их не замечали. Первая мировая ушла из немецкой коллективной памяти, вытесненная Второй мировой и Холокостом. Что касается нашей страны, погибло на поле боя, умерло от ран и пропало без вести более 2 миллионов солдат русской армии. Но большевики когда-то назвали войну империалистической и вычеркнули ее из истории. Вообще говоря, во всей Европе в большинстве семей кто-то участвовал в Первой мировой. Они писали письма с фронта. Ныне бесценный исторический источник. В какой-то степени это была самая, что называется, литературная война. После Первой мировой произошли серьезные перемены в культурной жизни, философии, социологии, начиная с понимания психологии войны. Но российский образованный класс погиб или покинул страну. Русская философия, литература и искусство даже не успели осмыслить эту войну, как это произошло в Западной Европе и Северной Америке. Антивоенный роман Анри Барбюса «Огонь» вышел еще в разгар военных действий. Эрнест Хемингуэй, который служил водителем на итальянском фронте и был ранен, Джон Дос Пасос, Скотт Фицджеральд, Томас Элиот – это те, кого Гертруда Стайн назвала потерянным поколением. Они были жертвами Первой мировой, вне зависимости от того, участвовали в ней сами. Они же и запечатлели ее уникальный духовный опыт. Йозеф Рот в Австрии написал роман «Марш Радецкого». Ярослав Гашек в Чехословакии «Похождение бравого солдата Швейка». Эта литература потом станет открытием для русского читателя. Собственной почти не оказалось. Первую мировую вытеснили революция и гражданская война. Для нас Первой мировой словно и не существовало. Историки за 100 лет не пришли к единому выводу относительно того, кто виновен в начале войны. Одни клеймят кайзеровскую Германию, другие говорят о роковой системе соперничества, союзов и альянсов, когда одни империи клонились к упадку, как Австро-Венгрия и Отаманская, другие стремительно набирали силу. Россия и Германия, что само по себе вело к противостоянию. В 1914 году властители переоценивали значение военной силы и невероятно недооценивали экономическую мощь. Война продолжалась 4,5 года. Распространилась по всей Европе, захватила Ближний Восток, Азию и даже Африку и фундаментально изменила современный мир. Низвергла кайзеров, королей, царей и султанов, уничтожила целые империи. Появились химическое оружие, танки и военная авиация. Независимость получили центральноевропейские государства, образовавшиеся на развалинах империй, не переживших войну. Возникли новые страны на Ближнем Востоке с границами, непризнанными соседями. Великая война стала катастрофой для России. Если бы не Первая мировая, не случилась революция и гражданская война, наша страна развивалась бы эволюционно, и миллионы людей не погибли бы во имя строительства коммунизма. Вообще, история человечества пошла бы иным путем. Конечно, Фридрих Ницше предсказывал, что 20 век станет веком великих войн, которые будут вестись во имя философских доктрин. Но не будь Первой мировой, тотальные идеологии не играли бы такой роли, не возникали бы диктатуры. Первая мировая война стала ненужной и бессмысленной бойней. Это было саморазрушение Европы, приведшее к гибели немалой части европейской молодежи. Война положила конец уверенности Европы в собственных силах. Первая мировая породила массовое разочарование, которое десятилетиями определяло настроение западного общества. Великая война перечеркнула саму идею прогресса. По мнению некоторых историков, последствия Первой мировой оказались столь катастрофическими от того, что Германия потерпела поражение. Если бы не Антанта, а кайзер Вильгельм II выиграл войну, Адольф Гитлер не стал бы канцлером, не началась бы Вторая мировая. А что стало бы с Францией и Англией, если бы они проиграли? Лишились бы своих колоний. Не такая уж беда. Война определила судьбу человечества больше, чем на столетие. Отодвинулись на второй план старые европейские державы. Выдвинулись две страны. Большевистская Россия, которая считала враждебным весь окружающий мир, и Соединенные Штаты, превратившиеся в мировую супердержаву. Франция и Англия, боясь новой войны, приняли политику умиротворения агрессоров. Пусть делают, что хотят, лишь бы нас не трогали. Балканы по-прежнему раздирает ненависть братских народов. Условно проведенные на Ближнем Востоке границы и по сей день порождают бесконечные конфликты. Демоны, породившие Первую мировую войну, никуда не исчезли.